Наутро Прохор, Григорий, Федор и Петр простились с купцами, поблагодарив их, что помогли им добраться. Помолившись в соборном храме, они отправились на юг, в сторону Тамбовской губернии. Вокруг расстилались зимние поля. Шел Прохор по просторам русским под серым хмурым небом, глядел на ровное белое однообразие, на редкие жиденькие и голые перелески, на стаи ворон, что хлопьями копоти трепыхались по ветру, и не чувствовал ни уныния, ни тоски. Впереди его ждали стены обители, где, по предсказанию старца Досифея, уготовано ему место для служения Господу. Непрестанно читая молитвы и благодаря Всевышнего за милость, Прохор с товарищами потихоньку двигался к цели своего пути. Встречались им группы богомольцев, возвращавшихся с паломничества из Саровской пустыни. С поклоном куряне останавливались, расспрашивали о дороге, далеко ли идти, не собьешься ли в пути. Рассказывали встречные и об укладе мужского монастыря. С радостью услышали подтверждение тому, что настоятелем в обители стал бывший курянин, отец Пахомий. День осенний короток. Заночевать остановились в большом селе, что встретилось по пути. В постоялой избе народу было много, в основном богомольцы, кто, как куряне, только еще шли в пустынь, кто уже возвращался. Но у всех один разговор. Благодатное это место, Саровская обитель. Душа там находит успокоение от страстей земных. Поведали богомольцы и о селе Дивееве, что располагается на подходе к пустыне. Рассказывали о бывшей помещице Агафье Семеновне Мельгуновой, которая живет в келье во дворе дома священника отца Василия, помогая ему и в хозяйстве, и в церковной службе. Она в прошлом была богатой дворянкой, да после смерти мужа все свои имения в трех губерниях и крепостных крестьян продала и решила основать обитель. А деньги свои церквям да монастырям пожертвовала. Вот и в Дивееве она теперь на свои средства строила каменную церковь в честь Казанской Божьей Матери. Даже в дни страшного голода, что разразился 3 года назад в этой местности из-за неурожая, не остановилось строительство. Агафья Семеновна попросила сельских детей подносить кирпичики к строящемуся храму, а за это кормила их хлебушком, а вечером давала каждому 5 копеек, прося передать их родителям. Поэтому в Дивееве не испытали такого голода и нужды, как в округе. Любят и уважают матушку Агафью Семеновну на селе. Редкая судьба у нее. Не принято у дворян богатство на жизнь богоугодную менять. Высока духом матушка. Если посчастливится, можно с ней и о духовных свершениях беседу иметь. По совету богомольцев, 2-ю ночь куряне провели в Дивееве. Удалось им и с Агафьей Семеновной повидаться. Пораспрашивала она о духовной жизни в Курске, чтобы знать о том, что на Руси делается. Рассказала о том, как ей Божия Матерь явилась, и повелела на этом месте женскую обитель обустроить. Сказала и о том, что благословили ее на это богоугодное дело киевские старцы. Поведала о хлопотах своих по открытию женской общины в Дивееве, посетовала, что пока никто из помещиков, владеющих в Дивееве землей, не хочет ее продавать. Узнав, что Мельгунова тоже была в Киево-Печерской лавре, Прохор и Григорий оживились, вспоминая великолепие храмов и благожелательность киевских монахов. Наутро путники снова отправились в дорогу. По словам Агафьи Семеновны, пути оставалось около 15 верст. Ночью выпал снег, идти еще по ненаезженной дороге было трудно, но молодые и сильные куряне шагали споро. Перейдя через речку Вичкинзу, они вошли в густые дремучие леса. но чистые белоснежные покровы смягчали жутковатую суровость чищобы. А может, сказывалось радостное нетерпение в конце желанного пути. Прохор, творя молитву, шел быстро. Товарищи не отставали. Часа через три лес отступил, и показались первые дома. У курян радостно забились сердца. Неужели? Но это оказалась деревня Балыково. До монастыря еще несколько верст. «Может, отдохнем? Попросимся в чей-нибудь дом, чайку попьем, корочкой хлеба зажуем, да потом уж и далее пойдем», — предложил Григорий Дружинин. «Я согласен», — поддержал Григория Петр Мачин. «Куда нам торопиться? Совсем немного уж осталось». «Нет», — отозвался Прохор, — «надо успеть к обедне. Я хочу на службу попасть». И опять путники углубились в густой и высокий лес. Огромные сосны покачивали своими лохматыми головами в далекой вышине. Ветерок разогнал тучи, выглянуло солнце, будто радуясь морозному дню. И все заулыбалось вокруг. Снег засиял драгоценными каменьями. Желтобокие синички порхали с ветки на ветку и весело цвикали. «Ишь ты! Празднику радуется», — сказал Прохор. «Кто? Чему?» — не понял Григорий. «Да вон, видишь, синички радуются празднику». «Какому?» — спросил Петр. «Так завтра же праздник введения в храм Пресвятой Богородицы». «А и правда», — обрадовался Федор. «Хорошее знамение для нас. А вот все хорошо будет». «Побаиваешься?» — усмехнулся Григорий. «А ты нет?» «Да есть робость. Кто знает, как примут нас. Одно дело наше желание, а другое — порядки монастырские. Может, там и не требуются вовсе послушники-то. Придем, помолимся, да и назад нас направят. Скажут, и без вас людей достаточно». «Может и такое быть», — задумчиво согласился Прохор. «Ну, ничего, раньше времени носа не вешайте. Помолимся Пресвятой Богородице, она и заступится. Да и настоятель отец Пахомий родом из Курска. Я думаю, земляков он не оставит без внимания». Вот дорога пошла вниз с горы, очевидно, спускаясь в пойму реки Сатис, о которой курянам говорили в Дивееве. И вдруг лес расступился, и путники увидели весь монастырь разом. Он стоял на высоком холме, склоны его поросли деревьями, которые ажурной рыжей паутиной увивали подножья у рядов деревянных келий, стоявших по краю холма. В центре высокий пятиглавый собор с золотыми маковками. Рядом прилепилась невысокая колоколенка. Чуть правее еще храм. Среди келий небольшая деревянная церковка, крытая тесом, с головой, обитой деревянной чешуей. Железный крест на ней позолочен. Внизу, у откоса, слева от монастыря, высокий храм, вздымающий могучую главу свою выше холма. На вершине его полыхнул под солнечными лучами крест, будто ангел взмахнул золотыми крылами. В молчании застыли куряне, не смея слова сказать. И дело было не в какой-то особой красоте монастырских зданий. После Киево-Печерской лавры трудно было чему-либо удивляться. Волнение их охватило от того, что стояли они на пороге неизвестности. Долго они душами своими стремились к этому месту, и вот оно, исполнение их желаний. Но исполнение ли? Что ждет их в чужом монастыре, где царят неведомые им строгие порядки? Молодость порой бесшабашна и надеется на авось, но переломные моменты в жизни человек чувствует душой. Потому и замерли, робея, четыре молодых курянина. У Прохора от волнения защипало глаза. Вознеся молитву Всевышнему за благополучное завершение долгого пути, путники спустились в пойму реки. Перейдя через мост, они поднялись к гостиному двору. Встретил их щуплый, шустрый рисофорный монах с реденькой бороденкой. Приветливо и живо заговорив с богомольцами, он показал им кельи, где можно было расположиться. На вопрос о настоятеле монастыря отце Пахомии не удивился. «Покои строителя на территории обители находятся». «А почему строителя?» — удивился Петр Мачин. «Нам бы к настоятелю». Инок улыбнулся. «В монастыре постоянно что-то строится, потому настоятеля и зовут строителем. Пойдемте, я вас провожу». Пройдя сквозь железные ворота на территорию монастыря, куряне подошли к покоям настоятеля. «Погодите немножко, я схожу, доложу строителю о земляках. Он готовится к службе, поэтому может и не принять вас сейчас». Уже через минуту вернувшись, монах поклонился и сказал: «Отец Пахомий просит вас войти. Следуйте за мной». Настоятель Саровской пустыни встречал их в обычной монашеской келье. Был он среднего роста, сухощав, большие голубые глаза смотрели кротко, но внимательно. Волосы соломенного цвета чуть подернуты сединой. На губах легкая добрая улыбка. Благословив путников, он троекратно расцеловал каждого и предложил присесть. «Дионисий сказал мне, что вы из Курска идете. Чьи же вы будете?» «Я Мошнин», — отозвался Прохор. «Из какого прихода?» «Из Сергиевского». «Не сын ли Сидора Ивановича Мошнина?» «Сын». «Хороший купец был. Слышал я, что помер он, царствие ему небесное». «Помер, батюшка. Мне и 7 годов тогда не было». «Сидор-то Иванович был ктитором Сергиевского храма, когда я уезжал в Саровскую обитель». «Да, он надзирал за каменными работами. А как помер, матушка моя стала исполнять данный обет». «И матушку твою, Агафью Фотину, помню. Я в вашем приходе частым гостем был. Нынешний друг мой и помощник отец Петерим, а в миру Петр Иванович Дружинин, тоже из Сергиевского прихода был. Мы с ним вместе в монастырь ушли». «Так Петр-то Иванович нам с Федором родственником будет», — радостно воскликнул Григорий. «Мне отец говорил, что давно уже его двоюродный брат в пустынь к вам ушел, но больше о нем мы ничего не слышали». «Что ж, вот и хорошо. Не только земляки у вас здесь оказались, но и сродники. А с чем пожаловали к нам в пустынь? Помолиться захотелось в святых местах? Или просто мир повидать вырвались?» «Мы хотели в послушание попроситься», — сказал смиренно Прохор. «Примите ли?» «А что ж, дело хорошее. Вы, стало быть, решили жизнь свою Богу посвятить?» «Да, мы хотим монахами стать». «Ну, до монашеского сана вам еще долго. Да и нелегко все это. Сначала надо искусы пройти послушнические. Да и возраст ваш, догадываюсь, не очень подходит для монашеского звания. По уставу у нас в монахи не раньше 30 годов постригают. А тебе сколько, Проша, годов-то будет?» 24. «Ну, так есть еще время поразмыслить, испытать себя. Ежели серьезно намерение насчет монашества, то за 6 лет вполне можно определить, твой ли это выбор». «Мой выбор, батюшка, мой. Это я твердо решил». «Это похвально. Но не будем торопить события. Определим вам каждому свое послушание, а там посмотрим. Но знайте, порядки у нас в монастыре строгие. Кроме послушания, придется и в службе помогать монахам. У нас, например, непрерывное чтение псалтирии заведено. Один отчитал, другой начинает. Послушники тоже читают, неважно, день или ночь. Да и во всех остальных службах участие обязательно. Утреннюю мы начинаем в 5 утра, а по вечере заканчивается около полуночи. Придется и в кельях иеромонахам прислуживать, и помогать в подготовке трапез. В нашей обители устав общежитский. Он строже, чем в остальных монастырях. Все у нас общее и равное. И трапеза, и одежда, и работа. Своего никто и ничего не должен иметь. Вино и пиво употреблять запрещено. Нельзя заводить знакомства с мирскими людьми, а особенно с женщинами. Трапеза у нас только два раза в день. А в келью съестного брать нельзя, даже хлеба. Со стороны братьев и послушников требуется беспрекословное повиновение настоятелю. Как говорили святые отцы, послушание есть отвержение души своей до конца. Непытливое действование, нелюбопытная жизнь, добровольная смерть. Оно есть гроб воли, воскресение смирения, отложение своего рассуждения и недоверие самому себе даже в делах добрых. Послушание, умерщвляя нас для мира и самих себя, более всего способствует молитве. Всякое благо молитвы проистекает из послушания. Послушание есть начало и основание общежительной иноческой жизни и корень всех евангельских добродетелей. «Мы готовы к этому и примем все, что в уставе вашем заведено», — ответил за всех Прохор. «Ну что ж, с Богом!» Пахомий поднялся. «Идите в храм Успения Пресвятой Богородицы. Сейчас я там служить буду. Потом приглашаю вас в трапезную. На постой, пока на гостином дворе остановитесь». Из покоев настоятеля куряне вышли радостные. Такой теплой встречи они не ожидали. «Не иначе, как Царица Небесная, которой мы молились неустанно, помогла», — сказал Петр. «Вон ведь какой дальний да тяжелый путь мы с вами проделали, и ничего с нами не случилось. Ни разбойники не напали, ни заболел никто. Вот и встретили нас по-доброму». «Наверное, и землячество со строителем помогло», — добавил Григорий. «Пожалуй, и старец Досифей за нас помолился», — задумчиво произнес Прохор. Глава 7. Послушник. Трудиться курянам пришлось в разных местах. Прохора определили в келейное послушание казначею и иеромонаху Иосифу, мудрому, строгому, но доброму старцу. Петра Мочина назначили в заготовщики продуктов, Федора Дружинина направили в пекарню, а Григорий стал будильщиком. Прохор безропотно, со смирением и усердием исполнял все, что ему поручал отец Иосиф. Монастырское бытие увлекло его своей размеренной, бесхитростной, тихой и чистой жизнью, в которой не было лавочных скандалов, обременительных хлопот о торговом процветании, злых соседей и пьяных мужицких драк. Хотя и не принято было в обители возносить похвалу за успешное исполнение поручений, чтобы не искушать послушников, но по довольному виду отца Иосифа Прохор замечал, что к его трудам относятся благосклонно. Радостью наполнялось его сердце, и с еще большим усердием он приступал к работе. Вскоре его стали назначать и на другие послушания: то просфорником, то столяром, то будильщиком, то пономарем. Особенно по душе Прохору было трудиться в столярной мастерской. Сказалась привычка и навыки, полученные при возведении Сергиевского храма в Курске. В монастыре шло строительство новых келий, для которых требовались двери, косяки, окна, половые доски. Изготовлением этого бригада столяров, в которой работал Прохор, и занималась. Ему нравился запах дерева, сочный звук рубанка, снимающего стружку, гладкая, ласкающая руку поверхность досок, а главное, атмосфера размеренного неспешного труда в полном молчании и сосредоточенности на внутренних молитвах. Так и шла размеренно и спокойно жизнь саровских послушников в трудах и заботах. А как наступало время службы, Работа откладывалась, и послушники шли в церковь живоносного источника. Храм стоял рядом с собором Успения Богородицы. Архитектурой он был старинный, с маленькими сводчатыми окнами. Убранство внутри богатое. Темный купол освещался четырьмя вызолоченными паникадилами. Образа были не только в иконостасе, но и по стенам в серебряных ризах. Перед каждой иконой паникадила. Крест, Евангелие и сосуды украшены драгоценными каменьями. Свет зажженных свечей отражался таинственными трепетными бликами на серебре, золоте и драгоценных камнях. Атмосфера величия Божия и отрешенности от суетного бытия вызывала у Прохора душевный восторг и слезы умиления. В быту он был тверд, мужествен и рассудителен, но в молитвах не мог удержаться от слез. В церкви Прохор полностью отдавался молитве. Ни одна посторонняя мысль не отвлекала его от общения с Богом. Однажды стоявший рядом в храме Петр Мочин что-то шепнул ему, но Прохор так на него взглянул, что приятель смутился, покраснел и потом уже молчал до конца службы. А после Прохор сказал Петру: «Ты помнишь, что говорил о молитве святой Киприан Карфагенский?» «Проша, у меня нет такой памяти, как у тебя, поэтому я не смогу с тобой состязаться в знании высказываний святых отцов». А сказал он следующее: «Когда стоим на молитве, то должны всем сердцем предаваться молитве и бодрствовать. В это время да удалится от нас всякое плотское и житейское помышление. И ум наш да не помышляет в это время ни о чем другом, кроме того, о чем молимся». «Прости, Проша, я не хотел тебя отвлекать. Я вижу, что ты духом и знанием сильнее меня, Федора и Гриши. Так уходить в моление, как ты, я не могу. Наверное, мне не стать монахом». «Ты хочешь уйти из монастыря?» «Пока нет. Поживем год, а там видно будет. Все равно придется идти продлевать паспорт». Разговор этот подействовал не только на Петра, но и на Прохора. Он вдруг понял, что гордыня, с которой он постоянно и упорно боролся, опять одолела его. Он прочитал нравоучение собрату своему, осуждая его и тем самым возвышаясь над ним. Вспомнились сразу слова преподобного Аввы Исаии: «Кто сам себе присваивает чин учить других, тот вредит душе своей». Промаявшись несколько дней, Прохор нашел товарища своего и слезно просил простить его за то нравоучение. Смирение, к которому он стремился по примеру святых отцов, ускользало от него. Большое знание, теснившееся в груди, служило ему плохую службу. Он все равно чувствовал некое превосходство над своими товарищами и ничего с этим поделать не мог. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Постижение монашеских правил проходило нелегко. Особенно ответственно, волнительно и напряженно было послушание будильщикам. Нужно было оповещать братью о начале ночных служб, поэтому приходилось всегда находиться в сосредоточенном внимании, спать помалу и чутко. С одной стороны, очень приятно, что ему доверили такое важное дело. Он втайне гордился таким послушанием, радовался, что становится частью размеренной жизни обители, ее важным звеном, и в то же время боялся этой гордости, от которой до гордыни всего-то один шаг. Много тягот испытывает послушник, только что пришедший из мира и отрешившийся от привычной жизни. Но особенно тяжелы душевные переживания. Иногда от однообразия быта на послушников накатывала тоска. Скука и уныние наваливались около полудня, когда тело просило пищи, а душа — смены обстановки. Смутное невысказанное беспокойство томило и требовало чего-то нового, яркого. Казались несносными и крохотная келья, и однообразие пейзажа, и уныло бродящие всяк по своим делам монахи. Даже чтение порой вызывало зевоту и раздражение. Картины прежней жизни сами собой рождались в памяти, ввергая в соблазны. Прохор всеми силами боролся с томлением духа, спасаясь молитвами и трудами. Подражая старцу Пахомию, он как можно раньше являлся на церковные молитвы, выстаивал неподвижно все богослужение, как бы продолжительно оно ни было, и никогда не выходил из церкви до окончания службы. В часы молитвы он стоял на одном определенном месте. Чтобы не отвлекаться и не впадать в мечтательность, он смотрел всегда в пол и вслушивался в пение и чтение, сопровождая их молитвой. Любил Прохор бывать в храме Успения Пресвятой Богородицы, высоко вознесенные купола которого поразили его на подходе к Саровской пустыни. Величественный пятиглавый собор стоял посередине монастырской площади. Белые колонны подпирали крышу высокого крыльца. У входа могила отца Ефрема, долгое время бывшего настоятелем монастыря и немало сил отдавшего возведению храма. Не дожил он до освящения собора всего несколько месяцев. Освящение прошло 15 августа 1778 года перед самым приходом Прохора Мышнина в пустынь. В соборе хранились святыни, частицы животворящего древа креста Господня, багряницы Спаса и ризы Пресвятой Богородицы. Были там и частицы мощей киево-печерских чудотворцев, подаренные монастырю еще в начале века родными сестрами царя Петра I. Святые реликвии почитаемы не только братьями и послушниками, но и богомольцами, которые стекались в монастырь со всех сторон. А особенно их было много в праздники. В этом Прохор убедился в первый же день своего пребывания в монастыре, когда попал на всеночное бдение. Оно проводилось в честь введения в храм Пресвятой Богородицы. Бдение проходило в переполненном храме с полуночи до 6 утра. Трепетно Прохор стоял в толпе богомольцев и повторял за священниками слова молитв, радуясь, что судьба благоволила ему и что он стал ближе на шаг к спасению собственной души. С большой охотой ходил Прохор и в подземелья, которые были вырыты первыми монахами обители много лет назад под монастырской площадью в холме по подобию киевских пещер. Те же мрачные закопченные своды тоннелей, такая же узкая каменная келья для монаха-затворника с узким окошечком для передачи пищи, тоже ощущение великого груза, нависшего над тобой и готового раздавить тебя в одно мгновение, как яичную скорлупу. Внутренний страх и волнение вызывали подземные галереи второго и третьего уровней, в которые вели узкие, закручивавшиеся влево проходы с высокими, уходящими круто вниз ступенями. Казалось, что спускаешься к самому центру земли, откуда нет возврата. Отличались Саровские пещеры от киевских только холодом. Он исходил от доломитного камня и пробирал посетителя даже сквозь теплую одежду. Подземная церковь в пещерах не действовала уже много лет. От сырости иконостас пришел в негодность. Но отец Пахомий говорил, что приезжавший на освящение собора Успения Пресвятой Богородицы епископ Иероним обещал содействие в восстановлении подземной церкви. А пребывавший с владыкой благотворитель пустыни Николай Радищев изъявил желание пожертвовать на престол мраморную доску. Настоятель уже дал указание на изготовление иконостаса из листового железа. Основные обязанности послушников – работать, слушать, молиться и молчать. Кроме строго определенного искуса, послушникам часто приходилось исполнять много разных поручений. И помощь братьям при богослужениях оказывать, и прислуживать на трапезах. Особенное удовольствие доставляло послушникам исполнение обычая в трапезной в праздники или ежели кто из гостей важных приезжал, либо губернаторша, либо благодетель богатый, либо кто из епархиального начальства. Когда братья и гости рассаживались на скамейках вокруг столов в богато убранной трапезной, входили 12 послушников в черных кафтанах, в белых фартуках с распущенными волосами. Разделяясь по 6 человек по разные стороны столов и творя про себя молитву, каждый из них подавал блюдо с пищей. Во время трапезы один из монахов, стоя у аналоя, читал жития святых или иную церковную книгу. Прохору нравилось принимать участие в прислуживании на трапезах. Особая торжественность, создаваемая даже при приеме пищи, придавала величие человеческому бытию, поднимала над буднями и жизненной суетой. Молитвы, произносимые в трапезной, готовили человека не просто к процессу насыщения, но ко вкушению даров Господних. Петр Мачин тоже с охотой прислуживал в трапезной, но уже по другой причине. Он любил подавать блюда именитым гостям, от которых пахло духами, чужой загадочной жизнью и веяло чем-то неземным. После таких послушаний он, смакуя подробности, рассказывал послушникам, кои не удостоились чести служить в трапезной, о прелестях и нарядах красавиц-паломниц. Душа его так и не забывала страсти суетного мира. Прохор же всегда рад был стоять возле отца Пахомия, которого ценил выше всех, и каждое услужение ему почитал за высокую честь. По занятости своей отец Пахомий не мог много времени уделять послушнику Прохору, хотя и любил разговаривать с умным, начитанным и благочестивым земляком. Их беседы были глубоки и разнообразны. Что есть Бог, что есть душа, что есть Дух Святой? Почему люди в большинстве своем, хотя и веруют в Бога, не заботятся в полной мере о спасении души своей бессмертной? Почему дьявол так силен, и страсти человеческие творят столько бед на свете? Особенно Прохор горячился, когда речь заходила о вере и неверии. Разве люди не понимают, что нельзя веровать частично? Нельзя верить временами. Сегодня я верую, а завтра забуду про заповеди Господни, а послезавтра опять начну веровать. Ведь это не вера. К Богу такие люди обращаются только тогда, когда им надо что-то от Него. Кому здоровье, кому удача в делах, кому богатство. Таких праведных, как матушка Агафья Семеновна Мельгунова из Дивеева, единицы. Она-то непременно спасется. А другие? Что будет с ними? Каждому по вере его. Помнишь, Проша, что говорил святой Киприан о пришествии Господнем? Да, помню. Он говорил, что надо ожидать с осторожностью и вниманием внезапного пришествия Господня, дабы, когда Он придет, бодрствовала вера наша, надеясь получить награду от Бога за свое бодрствование. Да, именно так сказано и в Евангелии. Ради спасения своего нужно постоянно творить умную молитву. Отец Пахомий, что такое умная молитва? Это понуждение говорить молитву мысленно, без перерыва. Неспешно, но так, чтобы не успел ум образовать помысел рассеяния, внимая только словам «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Когда это продлится достаточно долго, ум к этому привыкает и сам это говорит. И трезвеет ум твой, и хочешь все время говорить это. И если оставляешь, очень огорчаешься. Когда ум к этому привыкнет и насытится, хорошо этому научится, тогда он посылает это в сердце. И так везде произносится молитва. И сидя, и в постели, и на ходу, и стоя, ты показываешь свое намерение Богу. Бог есть начало и конец. Благодать Его делает все. Она — движущая сила. Но достоин ли я благодати, батюшка? Не считай себя человеком, если не получил благодати. Благодать достигается терпением, молитвой и непрестанной борьбой с искушением. Только стучи прямо в дверь Божией милости, и в любом случае Христос тебе откроет. Возлюби Его много, чтобы ты получил много. По любви к Нему, большой или малый, и даяние, много или мало. Ох, как, оказывается, мало еще знает Прохор. Он думал, что знания, приобретенные им в юношеском возрасте, дают ему возможность самому оценивать все в окружающем мире и самому творить свою судьбу. Но чем дольше он беседовал с мудрым старцем, тем больше приходило понимание и ощущение собственной беспомощности и невежества. «Батюшка, смею ли я высказать просьбу?» «Изволь». «Благослови меня почаще бывать в библиотеке. Там есть много книг, мною нечитанных. Без твоего благословения в библиотеку не допускают». «Хорошо. Я скажу казначею отцу Иосифу, в ведении которого находится библиотека, чтобы допускали тебя, когда для этого будет время и желание». Отец Иосиф тоже полюбил пытливого и умного послушника. Он стал настоящим духовным наставником Прохора. Их беседы были долгими и задушевными. «Отче, как победить дьявола?» «Победит его лишь тот, кто познает собственную немощь, страсти и недостатки, которые у него есть. Боящийся познать себя пребывает далеко от знания, и ничто другое не любит, как только видеть ошибки у других и их судить. Он не видит у других дарований, а видит только недостатки. Не видит в себе недостатков, а только дарования. Враг хорошо умеет прятаться за страстями и слабостями. Поэтому, чтобы поразить его, ты должен сразиться, умертвить самого себя, все страсти. Когда ветхий человек умрет, тогда упразднится сила врага и противника». «Когда же можно надеяться на просветление?» «Добро не придет, само собой. Монах не делается с легкостью. Монах должен быть обруган, высмеян, испытан, должен упасть, подняться, стать человеком. Подвиг требует лишений и много труда. Нужно, чтобы ты взывал день и ночь ко Христу. Нужно терпение во всех искушениях и скорбях». «Батюшка, почему ты никогда не хвалишь ни монахов, ни послушников?» «Похвала только во вред бывает». «Но как же? Если человек делает добрые дела, то похвала только поможет стать ему лучше. Он будет стремиться умножать добро». «Похвала вредит даже совершенным, а не только слабым. Одному святому трижды сказал один гость, что тот хорошо плетет свое рукоделие. И на третий раз святой ему сказал: «С тех пор, как ты вошел сюда, человек, ты выгнал Бога от меня». Видишь, какую строгость имели святые? Только брань и оскорбления приносят духовную пользу человеку, ибо от них рождается смирение. Человек приобретает венцы, терпя, задавливает эгоизм и тщеславие. Поэтому, когда тебя оскорбляют гордец, лицемер и тому подобное, это время для терпения. И если заговоришь, проиграл. Казначей, который был в монастыре второй фигурой после строителя, брал молодого послушника с собой в поездки и в соседний Санаксарский монастырь, и по церквям близлежащих сел на праздники и освящение новых пределов. Постепенно Прохор освоился в монастыре, словно в родном дому. Благоволил Прохору и иеромонах отец Петерим, ближайший сподвижник строителя, тоже бывший курянин, дальний родственник Григория и Федора Дружининых. Он рассказывал Прохору о становлении Саровской пустыни, начиная с деяний основателя монастыря, отца Иоанна, и кончая свершениями отца Ефрема, недавно почившего настоятеля, похороненного у входа в храм Успения Пресвятой Богородицы. Судьба отца Ефрема сильно затронула сердце Прохора. Именно так он и представлял себе твердого духом в вере и смиренного в страданиях настоящего православного христианина. Вот что рассказал послушнику отец Петерим. Однажды в 1734 году, в самый разгар строительства новой каменной церкви, в Саровский монастырь приехала комиссия, которую возглавлял игумен Колоцкого монастыря Пахомий. Сопровождали его канцелярист и двое солдат. Искали они крамольные бумаги, о которых в столице прознали по доносу в тайную канцелярию. И такие бумаги были найдены. Через некоторое время первоначальник Иоанн был арестован, а с ним и иеромонах Ефрем и иеродиакон Феофилакт. Первоначально Иоанн и его делопроизводитель Феофилакт умерли в застенках тайной канцелярии, не выдержав пыток. Иеромонаха Ефрема лишили сана, били кнутом и сослали в Сибирь. Более 20 лет продолжалось испытание духа отца Ефрема. В Орской крепости он исполнял обязанности пономаря при местной церкви. Однажды Ефрем, копая землю, наткнулся на богатый клад. Вознеся хвалу Господу, он отнес найденное сокровище военному начальнику, не изъявив желания получить за это какое-либо вознаграждение. Такое бескорыстие удивило начальство. Узнав, что когда-то Ефрем был иеромонахом, комендант крепости заинтересовался его судьбой. Запросили дело, по которому отец Ефрем был осужден. Установив его невиновность, указом Священного Синода отца Ефрема освободили из заточения и восстановили в сане священства. Вернувшись в Саровскую обитель, отец Ефрем активно включился в монастырскую жизнь, во всем помогая строителю. А вскоре и сам он был избран настоятелем Саровской пустыни. Его стараниями монастырь преображался на глазах. Каких трудов и сил стоило одно только строительство Успенского собора! Тяжелым испытанием для обители стало Пугачевское нашествие. Мятежные отряды дошли до Темниковского уезда. Местные крестьяне с великой охотой к ним присоединились. Да и до этого времени разбойников по окрестным лесам немало бродило. Тревожно стало в обители. Строитель Ефрем отправил молодую братью и послушников в Арзамас под прикрытием солдат, а сам с престарелой братьей стал укрывать в потайных местах святые реликвии, кресты, сосуды, книги, все, что составляло ценность Саровского монастыря. Наемные бригады строителей разошлись по своим городам. Жизнь в монастыре замерла. К счастью, пугачевские отряды увлеклись винокуренным заводом, стоявшим неподалеку, и не дошли до пустыни. А тут подоспели и царские войска, которые разгромили мятежников. Но вследствие разорения, устроенного восставшими крестьянами, разразился голод. Ели лебеду, кору деревьев, желуди. Много людей померло голодной смертью. Сотни страждущих потянулись к стенам монастыря, и всем им находились приют и пища. 7 месяцев кормила святая обитель изголодавшихся крестьян. Некоторые монахи начинали роптать, опасаясь, что монастырские запасы кончатся, и братью тоже может ожидать голод. Узнав об этом, отец Ефрем обратился к монахам. «Не знаю, как вы, братья моя, А я решил, что лучше страдать со всем народом, нежели оставить его гибнуть. Какая нам польза пережить подобных нам людей? Ведь до этого времени они нас питали своими подаяниями. Голод удалось пережить, и Саровская обитель еще раз доказала свою духовную мощь. Став совсем немощным, отец Ефрем передал бразды правления нынешнему настоятелю отцу Пахомию. Успенский собор остался как памятник трудам и подвигам отца Ефрема. Не случайно и похоронили его возле входа в храм. О многих великих старцах и подвижниках христианства знал Прохор и из книг, и из рассказов своих духовных наставников. Как же хотелось Прохору быть похожим на отцов православия, твердых в вере и мужественных. И потому с еще большим рвением он молился, прося у Всевышнего силы в борьбе с собственными страстями. А это подчас было тяжелее любого самого трудного послушания. Службы в храмах были долгими и торжественными. Братья облачались в парчевые одеяния. Зажженные паникадила освещали кроткие лики святых. Слаженное, торжественное звучание хора среди гулких просторов храма возносило душу в неземные пределы. Прохор с благоговением стоял на службах и просил Бога о собственном спасении. Да и в одиночку любил он приходить в полутемный храм, освещаемый лишь несколькими свечами. Он вставал на колени перед иконой Богоматери, молился о ее заступничестве перед Господом ради спасения его души. Вспоминал он с великой благодарностью и о тех случаях, когда Богоматерь вмешивалась в его земную судьбу, помогая уберечься от неминуемой смерти. Однажды о своих чудесных спасениях поведал он и своим духовным наставникам. «Молись, Проша, благодари Царицу Небесную за ее внимание», — говорил отец Пахомий, «и всей своей жизнью оправдывай эту великую милость». «Как же это?» «Молитвами непрестанными, постом строгим, трудами и верой в благодать Божию. Тогда и надежда появится на спасение души». И Прохор стал изнурять себя строгими постами и долгими коленопреклоненными молитвами, надеясь, что явит ему свою милость Царица Небесная и дарует ему познание Духа Святого, о котором поведал ему некогда старец Досифей. Но не только духовными устремлениями приходилось жить послушнику. Не отпускали его и мирские дела. В конце 1779 года, когда осенняя распутица окончилась и дороги стали подмерзать, Прохор с друзьями снова отправился в Курск для продления паспорта. Радостна была встреча с родными. Когда в отчий дом зашел статный широкоплечий юноша с длинными волосами, с чистым белым лицом, обрамленным густой светло-русой бородой, и взглянул на Агафью Фотиевну пронзительными голубыми глазами, она обмерла. Ноги не держали от радости. Прохор подхватил ее, готовую упасть. «Маменька, что ты? Это же я, живой, здоровый, видишь? Вот и распятие, которое ты подарила, я на шее ношу, не снимая. Оно и хранило меня в пути. Прошенька, как я по тебе соскучилась!» «И я, маменька! Ну, как ты там? Не передумал в монашескую-то жизнь окунаться с головой? Может, вернешься?» «Нет, мама, не вернусь». Продлив паспорта, послушники возвращались уже вдвоем. Петр Мачин и Федор Дружинин остались дома. Видать, не свой жизненный путь они решили избрать, отправляясь в пустынь. Григорий и Прохор дошли до монастыря всего за 3 недели. На этот раз они пристали к обозу, который направлялся из Курска в Оренбург через Кадом и Темников. А это было на целых 100 верст ближе, чем через Муром. На втором году жизни в обители Помня о наставлении духовников, что благодати Божией можно добиться только постом и молитвой, Прохор стал относиться к себе еще строже. Ел только самую малость, сна долгого себе не позволял, вставал на молитву и по ночам. Утром поднимался тоже очень рано. Послушание нес с усердием, не давая себе роздыху. Когда дела в столярной мастерской заканчивались и проходило время служб, Прохор с молитвой на устах вырезал в келье из кипарисовых досок кресты. Осенью 1780 года он с Григорием снова пришел в Курск за очередным продлением документов. Мать не узнала его, так высох и осунулся сын. Благородная белизна обернулась болезненной бледностью, глаза горели лихорадочным огнем. «Что же это с тобой сделалось, Прошенька?» — ахнула мать. «Ай, заболел чем?» «Нет, мама, просто я решил наложить на себя дополнительные испытания для достижения благодати Господней и собственного спасения». «Да разве можно так, Проша? Ты же убьешь себя!» «Пресвятая Царица Небесная не допустит такого». С тяжелым сердцем отпускала сына Агафья Фотиевна в очередной раз из отчего дома, но поделать она уже ничего не могла. «Я тебе в дорогу приготовила икону Царицы Небесной, ту самую, которой ты молитву произнес перед тем, как мы с тобой на строящуюся церковь полезли. Ведь именно она, Богоматерь Пресветлая, тебя от смерти неминучей тогда спасла. Пока иконка эта с тобой будет, я буду спокойной. Царица Небесная убережет тебя от несчастий». «Маменька, да икона-то большая, в высоту поди аршин почти будет. Как я ее с собой в дорогу-то возьму?» «Так она на холсте написана. Я ее с доски сняла, в трубочку свернула и в сумку холщовую положила. Много места она не займет. А в монастыре новую досочку сделаешь, натянешь на нее холст, вот и будет заступница небесная всегда с тобой. Спаси Господь тебя, маменька». После возвращения из дома Прохор выстрогал кипарисовую доску и натянул на нее холст с пресветлым ликом Богородицы, который подарила ему матушка. Икона стояла в его келье, напоминая о материнском благословении и согревая его душу неземным теплом и светом, который исходил от образа Богородицы. Прохор, глядя на кроткий пресветлый лик Богоматери, приходил в состояние умиления, испытывал тихую, благолепную и благотворную радость. Вскоре он так и стал называть икону «Умиление и всех радостей радость».